Глава 29. К соседям Павел и Степаныч выехали, как и договорились, в 4 утра. Павел не выспался и зевал. Степаныч вообще, усевшись в машину и устроившись на переднем сиденье, сразу задремал. Паша смотрел по сторонам, держась за руль. В такой ранний час машин на трассе было немного. Чаще попадались дальнобойщики, и поэтому можно и по сторонам немного поглазеть. Собственно, зрелище было не очень приятное. Проезжая очередную деревню, Павел отметил, что большая часть домов стояли с заколоченными окнами или просто брошенные. В нескольких домах даже крыша провалилась внутрь. На окраине деревни была какая-то ферма. Теперь это были развалины. Стены разбиты. Возможно, кто-то уже вывозит кирпич, который отбивают от стен. На бетонных плитах на крыше проросли молодые березки. Выглядело удручающе и навевало мрачные мысли. Люди в поисках хорошей и сытой жизни бегут в город. Но их можно понять. А вот Павел, наоборот, из города вернулся в поселок, который еще не разваливался благодаря тому, что в нем еще была работа. И до ближайшего небольшого городка можно добраться на автобусе или на пригородной электричке. Павел влетел правым передним колесом в небольшую ямку, и автомобиль ощутимо тряхнуло. Степаныч дернулся и открыл глаза. «Ух, блин! Я задремал, похоже. Паш, ты уж извини!» Павел улыбнулся и ответил. «Да ладно, нормально все. Я вот красотами развалин любуюсь. Только вот ферму бывшую проехали. Умирает сельское хозяйство, и от этого немного грустно». Степаныч нажал на клавишу и, немного опустив стекло, закурил. «Это точно. Умирает. Зато продуктов в магазинах полно. Правда, и качество этих продуктов иногда заставляет задуматься, из чего все-таки их делают. А вот церкви повсеместно восстанавливают. На них деньги есть. А вот на строительство коровников и свинарников денег нет. Странно все это». Павел надавил на педаль газа, чтобы обогнать отечественный микроавтобус. Вернулся в свою полосу и сказал. «Людям всегда необходимо верить в высшие силы. Верить в то, что кто-то, сидящий на небесах, поможет решить проблемы, выиграть в лотерею, сдать экзамен. Правда, лично я считаю, что надеяться только на Бога очень глупо. Ведь если самому не прикладывать усилий, то и проблема не решится. И экзамен не сдастся. А лотерея вообще фигня». Степаныч, выдыхая дым, усмехнулся и сказал. «Хочешь одну вещь интересную скажу?» Паша кивнул. «Среди упырей немало христиан. Например, наша Алиска верит в Иисуса Христа и носит нательный крестик. Я однажды ее спросил, как это в ней уживается. Ведь она вампир и представитель зла на земле. А Христос, он вроде по другую сторону баррикад?» Так она ответила, что еще неизвестно, кем был Христос. Ведь не зря в храмах есть такое таинство, как причастие. И там принято пить кровь, пусть и в виде вина. Вот такая у нее логика». Павел и Степаныч рассмеялись. Посмеявшись, Паша спросил. «Как ты считаешь, что могло произойти с куратором у соседей? Может, он вообще в запой просто ушел и сейчас где-нибудь в кабаке сидит и бухает?» Степаныч затушил окурок в пепельнице и, закрыв окно, ответил. «Ну, однозначно, в запой он не уходил. Он вообще не пьет и не курит. И пропадать у него причин нет. Он вообще человек ответственный. Лет 5 назад у него на угодьях произошло убийство. Он живет в небольшой деревушке. Так в соседней деревне побольше нашли труп женщины. Ей на тот момент 32 года было. Считай, молодая совсем. Нашли ее возле ее дома, в огороде. Девушку зарезали. Вроде дело не наше. Полиция должна заниматься. Но вот один момент, на который он обратил внимание. В морге сказали, что она умерла от потери крови, а на земле рядом с трупом крови было совсем мало. Оказалось, что к его упырям приятель заезжал на одну ночь. Он не регистрировался у куратора и ночью совершил нападение на человека. Он тогда это дело за 3 дня раскрутил, хотя его упыри молчали про приятеля. Но смог он тогда все выяснить. Упыря того за убийство казнили, хотя даже куратор считал, что это уж слишком сурово. Упырь был молоденький, не очень умел себя контролировать. А вообще он нормальный мужик. И просто так исчезать не будет. Его, кстати, Андрей зовут. Если честно, меня беспокоит не очень хорошее предчувствие. Андрей, кстати, с твоим отцом хорошо общался. Приятелями были. И на похоронах он тоже был. И нам там задерживаться тоже не стоит. В своих угодьях дел много с этими приезжими старичками и старухой. Павел вздохнул и сказал. Вот насчет своих дел и старичков ты прямо в точку бьешь. Ладно, доедем там и будем разбираться. «А оборотень, который тебе сообщил о пропаже Андрея, он нормальный?» «Нормальный. Живет в этих угодьях давно и на людей не охотится. Хотя, насколько я понимаю, в самом конце войны, по-моему, в 44-м, ему за какое-то серьезное задание, которое он выполнил, предложили в награду возможность охоты на человека. Но он отказался, мотивируя это тем, что смертей и так хватает. Его Валерий зовут, и он классический оборотень. Волк оборачивается. Проехав вдоль леска, они выехали к следующей деревне, и Степаныч попросил остановиться у магазинчика, чтобы купить сигареты и воды. Когда полукровка зашел в магазин, Павел выбрался из машины и закурил. Возле типичного сельского магазинчика с красноречивым названием «Продукты» стоял молодой парень и, подняв левую руку, посмотрел на часы. Потом повернулся к Паше и спросил: «Извините, время не подскажете?» Павел достал свой смартфон и посмотрел на часы. «Почти 9. У вас сигареты не найдется?» Паша протянул парню сигарету и зажигалку. «Я вообще редко курю. Бросил год назад. А вот сегодня что-то совсем перенервничал. Девушку жду. Автобус минут 10 назад должен был прийти, а все нет. У нее сестра старшая пропала куда-то. Больше суток назад. Я ей уже 3 раза звонил, а у нее мобилка отключена. Скорее всего, как обычно, зарядить не успела». «А откуда? Ну, из какой деревни она приехать должна? Может, автобус задерживается? Они всегда расписание нарушают. Сухаренки деревня называется». В этот момент из магазина вышел Степаныч с бутылкой воды и 2 пачками сигарет в руках. Он повернулся к парню, который бросил окурок на землю, и переспросил: «Сухаренки, говоришь?» «Ну да, сухаренки. Маша там с сестрой живет. Они на лето туда приехали, а вот сестра пропала, и Машка просто с ума сходит. Я сам хотел к ней подъехать, а она говорит, чтобы даже и не думал, что она сама приедет». Степаныч подошел ближе к Паше и тихо проговорил: «Сухаренки – это та самая деревня, куда нам нужно». В этот момент наконец подъехал автобус. Открылись двери, и из пазика вышла симпатичная девушка в розовой футболке и джинсовых шортах. У нее было перебинтовано правое предплечье. Парень сразу бросился к ней и, обняв ее, что-то начал говорить ей. Павел и Степаныч сели в автомобиль и поехали по дороге. Паша посмотрел на датчик, который указывал уровень топлива, и сказал: «Надо на заправку заехать, Степаныч». «Мне показалось, что с этой Машей что-то не так. Понять не могу, что, и описать свои ощущения не могу. Какая-то странная энергетика от нее исходит». Степаныч закурил и, глядя вперед, сказал: «Не знаю. У тебя, как у куратора, чутье лучше развито, чем у полукровки. Меня сейчас больше беспокоит, что там одновременно с Андрюхой пропала еще девушка. Меня это крайне беспокоит. Хреновые такие совпадения. И в случайности я не верю. Что-то на угодьях произошло или происходит». Павел мельком посмотрел на Степаныча и сказал: «Игорь Степаныч, скажи мне только честно, у тебя есть связь с главным управлением кураторов? И вообще, существует оно или как?» «У меня связи нет. Но то, что оно существует, я не сомневаюсь. Понимаешь, во-первых, вам идет финансирование. Во-вторых, в свое время и я получал распоряжение именно от них. А в-третьих, у твоего отца точно был выход на ГУК. И более того, к нему как-то раз приезжали мужчина и женщина. И Миша говорил, что это представители управления. Ладно, с этим разберемся. До Сухаренок осталось 20 км. Быстро домчим. Кстати, у тебя машина хорошая. И водишь ты как гонщик». Павел улыбнулся. Он действительно водил очень неплохо. В свое время он учился на курсах экстремального вождения и лихо управлялся с автомобилем.